Наши уже не придут. 2. Глава 1. Демобилизация. 7 октября 1917 года. Паршивые обстоятельства, заключил Аркадий. Но что поделать, это было неприятное, но ожидаемое явление. Как бы они ни старались, но встречаются среди офицеров и солдат те, кто не приемлет новую власть. Тех, кто пытается агитировать против большевиков, естественно, арестовывают, а вот с теми, кто предпочитает дезертировать, получается по-всякому. В целом, благодаря снятию с фронта кавалерийских корпусов, удалось быстро установить власть на территориях до Волги. Дальше начинаются условные владения белых, которые называют себя российским государством. Верховного правителя у них нет, но они обещают избрать его на учредительном собрании, которое пройдет в декабре, когда состоится, по их мнению, благоприятный момент. Для установления полноценной власти советов пришлось выделять фронтовые составы, на которых в каждый незанятый белыми город были отправлены благонадежные подразделения. Фронтовики, поддерживающие советскую власть, удержали всяких подозрительных субъектов от опрометчивых действий. Вооруженное сопротивление на местах пусть и случалось, но уже благополучно подавлено. Немирову было с чем сравнивать, поэтому он считал, что захват власти большевиками прошел гораздо мягче, чем в его истории. Возникшие советы, в которых большинство составляли большевики, поддерживаемые армейскими подразделениями, более смело брали власть в населенных пунктах и назначали на исполнительные должности лояльных пролетарскому режиму функционеров. Все может резко измениться, если случится что-то вроде восстания чехословацкого корпуса, но это формирование сейчас находится под чутким контролем целых 2 армейских корпусов 1 и краткой армии. Если они восстанут, то это обойдется им очень дорого, так как Алексеев велел корпусным генералам держать ухо востро и держать солдат наготове. Николай Николаевич не разделял опасения Аркадия, но поддался его уговорам. «Ничего не поделать», – пробурчал он. «А как вы хотели», – усмехнулся Сталин, традиционно пыхающий своей трубкой. «Наоборот, это даже лучше, когда неблагонадежные считают лучшим просто уйти. Пусть уходит, но это преступление», – возмутился генерал. «Солдаты давали присягу царю», – уточнил Сталин. «Вопрос о легитимности нахождения солдат на фронте сейчас стоит очень остро. Присягу они давали сначала царю, а затем временному правительству. Ленину присяга была не нужна, так как это пошло бы вразрез с его заявлением о поэтапной демобилизации. Солдаты готовы терпеть, зная, что скоро все это для них закончится, но если потребовать присягу новому правительству, то это вызовет слишком много недоуменных вопросов. Если все сбегут, то кто будет удерживать фронт?» – спросил Николай Николаевич. «Нам нужны солдаты, мы не должны позволять им разбегаться. Товарищ Ленин со дня на день сделает заявление о начале первого этапа демобилизации», – произнес Сталин. «И первыми домой уйдет призыв 1899 года. 1. Что можете сказать, товарищ Сталин, о моем рапорте в Петроградский совет?» – поинтересовался генерал. «Одобрит ли мою кандидатуру на должность верховного главнокомандующего?» – уже улыбнулся Иосиф Виссарионович. «Совет решил, что вы единственный, кто понимает, как правильно вести войну. Но он также решил, что вас одного будет недостаточно, поэтому вам в помощь собирается назначить товарища Немирова главным советником». «Что это значит? Что за главный советник?» – не понял Алексеев. «Пришлют пояснительную записку», – махнул трубкой Сталин. «Важнее то, что вы будете делать. Владимиру Ильичу хочется верить, что вы двое не подведете нашу Советскую Республику и сможете скорейшим образом приступить к формированию Красной Армии. А мы, с нашей стороны, окажем полнейшую поддержку ваших начинаний. Сразу хочу сказать, что есть потребность в пулеметах системы Мацина», – произнес Аркадий. «Непонятно, что происходит на Ковровском заводе, но производство там разворачивали еще при царе. Ни одного пулемета мы оттуда до сих пор не получили. Мы можем отправить туда кого-нибудь надежного от партии», – предложил Сталин. «Но не ждите быстрых результатов, человеку придется вникнуть в суть проблем. Предлагаю отправить туда специалистов», – ответил на это Немиров. «Генерал-майор Федоров с Дегтяревым, его учеником, как я полагаю, смогут разобраться, в чем проблема. Это же датский завод», – произнес Сталин. «Нужно выкупить его», – заявил Аркадий. «Дайте датчанам денег, и они заткнутся. Нам остро нужны ручные пулеметы, они нужны будут во всех войнах будущего. А пулеметы типа «Максим»?» – сразу же заинтересовался Сталин. Немиров давно уже заметил за ним особый интерес к концептуальным вопросам военного дела. Например, теперь Ленин посвящен в подробности вопроса бронетехники и даже обещал побеседовать с Аркадием на тему производства броневиков. Они тоже нужны, но лишь до тех пор, пока мы не разработаем нечто, чему я еще не придумал название, ответил Аркадий. Это будет универсальный пулемет, который можно будет использовать в пехоте, в авиации, на броневиках, на море, а также со станка. Эта концепция открылась мне, когда я воочию увидел пулеметы системы «Максима», установленные на броневик «Остин-Путиловец». Мне показалось интересным обдумать, а что будет, если броневик будет выведен из строя. И тогда я подумал, что пулемет извлекут из броневика и вновь поставят на тяжелый станок. А зачем, если можно создать нечто универсальное? И вправду, с задумчивым видом произнес генерал от инфантерии Алексеев. А зачем? До концепции единого пулемета первыми дойдут немцы, примут на вооружение свой знаменитый МГ-34, работающий на принципе отдачи ствола с коротким ходом. Это, к слову, тот самый принцип, который просто обожает Владимир Григорьевич Федоров. «Я хочу обратиться к генерал-майору Федорову с особым заданием», – продолжил Аркадий. «Он должен будет разработать две модели универсального пулемета. Масса изделия не должна превышать 10 килограмм, скорострельность – не менее 600, но не более 1200 выстрелов в минуту. Боепитание ленточное, но, если не получится, то магазинное. Главное требование – пригодность для применения во всех указанных родах войск. Почему две модели? Поинтересовался Сталин. Владимир Григорьевич набил руку на принципе отдачи ствола с коротким ходом, ответил Аркадий. Но я считаю более перспективным принцип отвода пороховых газов. Все это относится к... Не понял Сталин. Принципы работы автоматики, пояснил Аркадий. То есть, каким образом осуществляется зарядка следующего патрона после выстрела? В случае с коротким ходом ствола, при выстреле ствол и затвор, соединенные между собой, двигаются на несколько миллиметров назад. В ходе своего дальнейшего движения, затвор отсоединяется от ствола и захватывает стреляную гильзу, чтобы осуществить процесс ее выброски. Возвратная пружина толкает затвор и он, в ходе обратного движения, захватывает новый патрон и помещает его в ствол. Новый выстрел и порядок действий повторяется. Теоретически, можно достичь скорострельности в 1500 выстрелов в минуту. А зачем такая скорострельность? Поинтересовался Иосиф. Зенитные варианты, пожал плечами Немиров. Да и никто не знает, как сложится в будущем характер боевых действий. Возможно, такая скорострельность потребуется и против пехоты, если пехота получит на руки автоматическое оружие наподобие автоматов Федорова. В таком случае универсальный пулемет должен иметь превосходство в скорострельности. А вот второй принцип – отвод пороховых газов, спросил Сталин. Генерал Алексеев все это давно уже знает, но тоже слушает с интересом. Этот принцип объяснить проще, но устроить сложнее, улыбнулся Аркадий. В стволе, обычно где-то во второй его трети, делают отверстие, которая ведет в газовую трубку, в которой находится газовый поршень. Пороховые газы, проникающие в это отверстие, толкают газовый поршень, который передает свое движение затвору, который делает то же самое, что и в предыдущем случае, извлекает стреляную гильзу и, на возвратном движении, досылает новый патрон. Отдача оружия в таком случае меньше, а сама система надежнее. Ну и скорострельность можно достичь чуть меньшую, чем при отдаче ствола. Я только предполагаю, что предел, в самых идеальных условиях, около 1200 выстрелов в минуту. Но, возможно, что я ошибаюсь. И что лучше? Спросил Сталин. Нельзя сказать однозначно, что лучше или хуже, пожал плечами Немиров. У каждого принципа есть свои преимущества и недостатки. Принцип отдачи ствола реализовать легче, но принцип отвода пороховых газов видится мне более надежным. Ну и в первом случае почти ничего не поделать с высокой отдачей, а во втором случае уже есть готовые решения. ХМ, задумался Сталин и начал заново набивать свою трубку. Поэтому я и хочу, чтобы было сделано две модели, вздохнул Аркадий. Что-то из двух точно получится. И особые надежды я возлагаю на Дегтярева. С чем это связано? Спросил уже генерал Алексеев. С тем, что Дегтярев уже разработал и довел до войсковых испытаний автоматическую винтовку, ответил Аркадий. Почему ее так и не приняли на вооружение, Это для меня загадка. И эта винтовка работает на принципе отвода пороховых газов. Я думаю, что Дегтярев в компетенции по этой до сих пор не самой популярной системе опередил большую часть отечественных оружейников. И разрабатывать новый пулемет должен именно он. Допустим, я добьюсь выкупа Ковровского завода и уговорю руководство отправить в Ковров Федорова и Дегтярева, произнес Сталин. Как быстро они смогут разработать пулеметы? Сложный вопрос, ответил на это Аркадий. Слишком много если, но нам, пока что, за глаза хватит и Мацинов. Важно, чтобы немцы не поняли того, что поняли мы и не стали в ответ наращивать концентрацию ручных пулеметов во взводах. Риск, что немцы что-то поймут, был всегда, но и Немиров не придумал ничего принципиально нового. Идея с ручными пулеметами всем давно уже известна, но у немцев всегда свое видение. Один пулемет на отделение, один автомат у командира отделения, а остальные солдаты с КАР-98К, такой формат они посчитают оптимальным. Аркадий же считает, что в отделении должно быть два ручных пулемета, а у каждого стрелка должна быть самозарядная винтовка. В целом, к 40-м годам в РК пришли к правильному ведению, только вот не успели перевооружить армию, поэтому до конца войны производились Масинки, которые дешевле и проще. В итоге, конечно, пришли к тому, что постарались обеспечить максимальную концентрацию пистолетов-пулеметов, так как увидели, что большая часть боев происходит на дистанции до 150 метров. Сейчас же ничто не мешает РК миновать этап перехода с Масинок на самозарядные винтовки, а сразу перейти к пистолетам-пулеметам. Нужно что-то простое и дешевое, под еще не разработанный патрон 6,5 25 мм. Как появится возможность, можно будет разработать что-то вроде патрона 6,02 41 мм. Такой Немиров видел в ВСРФ, вместе с оружием, специально разработанным под этот патрон. У разработки 20-х годов была лучшая настильность и имелось превосходящее бронепробитие, если сравнивать с 5,45 39 мм. И это было все, что он знал об этом патроне. 2. В войсках его было мало, как и оружие под него, поэтому Аркадий держал такие патроны в руках лишь пару раз. Основа была, как и прежде, 5,45-39, 7,62-39 и 7,62-54, бессмертная советская классика. Это связано с наращиванием огневой мощи отделения, уточнил Иосиф Виссарионович. Именно, подтвердил Аркадий. На фронте мы установили одну истину, 5 пуль на 1 метр фронта в 1 минуту, и через такое не пройдет никто. Больше можно, но меньше нельзя. Такая концентрация огня делает атаки людскими волнами абсолютно бессмысленными, а людей, которые бросают в них солдат, мясниками. Время мясных штурмов закончилось. Мы воюем иначе. Поэтому-то мы и прислушиваемся к вам, товарищ Немиров, улыбнулся Сталин. Владимир Ильич очень высоко ценит вашу предсказательную способность. Это не предсказания, а прогнозы, поправил его Аркадий. Как скажете, не стал тот спорить. Я законспектирую ваши доводы и передам их товарищу Ленину, он точно захочет ознакомиться с этими размышлениями. Вы много спрашивали, но ничего не рассказывали, произнес Аркадий. Посвятите нас, как продвигаются наши дела. Алексеев и Немиров непрерывно на фронте, а большевики непрерывно в тылу. Это будто бы два отдельных мира, между которыми происходит слишком редкий обмен информацией. С удовольствием, улыбнулся Сталин. В отличие от вашего фронтового спокойствия, у нас наступила самая горячая фаза установления власти Советов. Украинская Народная Республика создает нам проблемы, на словах они миролюбивые голубы, а на деле формируют национальные войска. На вопрос «А против кого это?» отвечают, что боятся прорыва фронта и всем нам будет лучше, если в республике будут какие-то войска. Вы что, признали их? Удивился Аркадий. Никого мы не признавали, покачал головой Сталин. Но Временное правительство признало. Мы, невольно, выступаем как преемники, поэтому сейчас вокруг нас много временных последствий. Я думаю, лучшим решением будет разоружить эти национальные формирования, произнес Немиров. Какие-то чужие национальные вооруженные силы, в такой напряженной обстановке, это просто опасно. Формально, они в составе Российской Республики, сказал на это Сталин. Никакого суверенитета они официально не объявляли и не объявят. Юридически все прозрачно. А вот фактически, они для чего-то собирают армию. Необходимо выделить войска из фронтового резерва, произнес генерал Алексеев. И чехословацкий корпус необходимо срочно вывести из состава Юго-Западного фронта, добавил Аркадий. «Да что ты к нему так прицепился?» Поморщился генерал. «Какой им смысл выступать против нашей власти? Есть у меня подозрения на этот счет», вздохнул Аркадий. «Подозрения подозрениями, а нам нужны веские основания», покачал головой Николай Николаевич. «Просто разоружить их и посадить под замок, так будет спокойнее», сказал на это Аркадий. «Просто для безопасности. Это не насилие, а право государства. Чехословацкий корпус не присягал Советской России. Они нам чужие. Вам вообще все равно? Вам нормально, что у нас на фронте стоит вооруженное формирование чужой страны?» «Хорошо, я подниму этот вопрос перед Петросоветом», пообещал Сталин. Теперь к другим новостям. По данным агентуры, Корнилов активно ищет контакт со странами Антанты. Если точнее, то он хочет установить связь с Великобританией. Патронных заводов у него нет, поэтому он нуждается в англичанах и всех, кто готов дать ему требуемое. Как нам уже известно, сейчас они пробавляются конфискацией оружия и боеприпасов у дезертиров, вернувшихся с фронта. Но это не бесконечный источник, поэтому скоро мятежникам будет нечем воевать. «Англичане дадут», — кивнул Аркадий. «Эх, надо бы его поскорее прикончить, а то скоро ему будут присылать через Владивосток десятки тонн патронов и десятки тысяч винтовок. Пока что, как я понимаю, это невозможно», — с сожалением произнес Сталин. «До конца империалистической войны вы точно не сможете снимать большие силы с фронта, поэтому сейчас бить мятежников некем. Вы прогнозировали, Аркадий Петрович, что война закончится до конца следующего года, я верно помню». «Верно, прогнозировал», подтвердил Аркадий. «У немцев еще достаточно политической воли, чтобы продолжать эту бойню, но силы германского народа не бесконечны. Я считаю, что нам срочно необходимо заключать с Германией сепаратный мир, без уступок и требований, после чего браться за мятежников», сказал Сталин. «Товарищ Ленин считает так же, без уступок и требований. Нам нужна ничья». «Не дадут», покачал головой Аркадий. «Вот и увидим», чиркнул Сталин спичкой и начал подкуривать трубку. 23 октября 1917 года. «И что, расстреляете?» — спросил офицер. Поручик Чумаков был пойман при попытке дезертирства в составе группы из 6 офицеров с оружием и боеприпасами. «Трибунал решит», — пожал плечами Немиров. «Но мне интересно, чего вы хотели добиться?» Чумаков не стал ничего отвечать. «Понятно», — кивнул Аркадий и покинул камеру. На гауптвахту только за эти 2 недели попало уже 27 арестованных. Большая часть – офицеры, но есть среди них и унтеры, а также простые солдаты. Многим не понравилась идея диктатуры пролетариата, поэтому случаются вот такие эпизоды дезертирства. «Факт похищения оружия, отягчающие обстоятельства», – подумал Немиров, двигающийся к штабу батальона. «Дезертиров точно расстреляют. Первая волна демобилизации проведена успешно. Домой уехал 847-321 человек. Уход первой партии пожилых солдат вселил в остальных надежду, что положительно сказалось на боевом духе. Эта волна показала, что война может закончиться не только под крышкой гроба. Через 2 месяца пройдет вторая волна демобилизации, которая коснется призыва 1900 года. Еще примерно 600 тысяч солдат покинут фронты. Через 2 месяца это коснется призыва 1901 года. И все это время генерал Алексеев с подполковником Немировым должны ускоренными темпами формировать Красную Армию. Сейчас, на начальном этапе, проводится набор добровольцев из офицеров и унтеров в 1-ю армию. Уже есть 3000 с лишним кандидатов, которых проверяет служба контрразведки Северного фронта, при участии военной организации при ЦК и РСДРП-Б. По вопросу добровольцев из солдат проблем вообще нет, желающих навалом даже среди демобилизованных. Оценочно, за несколько месяцев можно собрать минимум 2 армии только из добровольцев. Но 2 армии, это слишком мало даже для обороны. Поэтому демобилизация поэтапная, а не единовременная. Главное, чтобы Алексеева не грохнули, подумал Немиров. Генерал сейчас находится на Юго-Западном фронте, где занимается наведением порядка и проведением агитационных митингов. В нем открылась склонность к большевистской агитации, поэтому он часто проводит митинги среди солдат, рассказывает об армии нового типа, а также о важности поддержания боеспособности для защиты завоевания революции. Параллельно с митингами он занимается реформами солдатских комитетов с целью учреждения военных комитетов, аналогичных тем, которые успешно действуют на Северном фронте. И вот за это его, теоретически, могут пристрелить. Эсерам и анархистам, оставшимся в ходе сентябрьской революции совершенно не удел, было выгодно поддерживать армию в нынешнем состоянии, поэтому они резко против преобразования солдатских комитетов. Возможны теракты и покушения. Товарищ подполковник, разрешите обратиться? Прибыл вестовой с КПП. Обращайся, кивнул Аркадий. Прибыли вахмистр Буденный и гражданин Фрунзе, сообщил вестовой. Веди их в столовую, приказал ему Аркадий. Эти двое, известные Немирову по прошлой жизни, отличились разоружением целого батальона корниловцев. Мятежники пытались погрузиться на военный состав в Орше, но вынуждены были принять бой прямо на станции. Народное ополчение, возглавленное Буденным и Фрунзе, сумело подавить сопротивление мятежников и захватить состав. В итоге пехотный батальон был взят под стражу, а офицеры-корниловцы расстреляны без суда и следствия. Вот такой подход, без суда и следствия, Аркадий осуждал, но сделать с этим ничего не мог. Он считал и считает, что всякий преступник, независимо от тяжести совершенного проступка, заслуживает хоть какого-то судебного процесса. Бессудные казни – это в духе Столыпина, подумал Немиров. Потом обязательно все это всплывет и будет портить нам кровь со страниц иностранных газет. Не то, чтобы это было особо важно, но поводов для успешной пропаганды лучше не давать. Здравия желаю, товарищ подполковник, козырнул ему прибывший вахмистр Семен Михайлович Буденный. Здравия желаю, кивнул ему Аркадий. Здравствуйте, поздоровался Михаил Васильевич Фрунзе. И вам здравствовать, кивнул ему Немиров. Проходите в столовую, вас накормят с дороги. Буденного и Фрунзе прислали не просто так, Ленин хочет, чтобы был создан новый кавалерийский корпус, с перспективой развертывания его в армию. А еще он хочет, чтобы был создан отдельный орган контроля над армией, военная комендатура. Буденный поучаствует в формировании кавалерийского корпуса, а Фрунзе будет озадачен формированием прототипа военной полиции. Нынешних механизмов контроля над преступностью в среде солдат, явно, недостаточно, поэтому Фрунзе поучаствует в учреждении армейских органов комендатуры, которая возьмет на себя содержание гауптвахты следственные действия в отношении воинских преступников. Военная комендатура очень нужна, потому что в императорской армии не было полноценной службы по поддержанию правопорядка в воинских рядах. Аркадий, конечно, никогда не любил военную полицию, но всегда признавал ее необходимость. Сейчас процессы дознания и организации караульной службы лежат полностью на командирах, что создает сложности с обеспечением качества следствия и единообразия несения караулов. И организация гауптвахты тоже лежит на командирах, что иногда создает нечеловеческие условия содержания. В общем-то, если организовать военные комендатуры на армейском уровне, то можно стандартизировать все эти процессы и добиться высокого уровня пресечения правонарушений и, что самое главное, качество караульной службы. А Фрунзе и Аркадий почти ничего не знает, но помнит, что в Казани на улице имени Фрунзе, а не Фрунзе, был крупный супермаркет, в котором он закупался во время увольнительных. В курсантские годы, на время увольнения, они с однокурсниками снимали квартиру посуточно, закупались едой и напитками, после чего отъедались и отлеживались до упора. Фамилии кого попало улицу не назовут, подумал Аркадий. И, кажется, этот Фрунзе, который сейчас Фрунзе, как-то связан с легендарным Чапаевым. В офицерской части столовой оперативно накрыли стол. Буденные и Фрунзе не стали отказываться от наваристого борща и котлет с толченкой, поэтому следующие 5 минут прошли в молчании. Как вы, Семен Михайлович, видите развитие кавалерийского корпуса? Поинтересовался Аркадий, вытирая рот хлопковой салфеткой. Вижу я его, товарищ подполковник, по-всякому, вздохнул Буденный. Нужно назначить офицеров из благонадежных и унтеров тоже. Но беда одна, я вахмистр всего лишь. Это дело поправимое, улыбнулся Аркадий. Мы решили учредить ускоренные офицерские курсы, на которых компетентные специалисты будут обучать самых перспективных унтеров. 4 месяца обучения, подпоручик, 8 месяцев, поручик. Слышал я, что царские звания будут отменять, произнес Семен Михайлович. Переход на новую систему званий затронет всех офицеров, кивнул Аркадий. Подпоручики станут младшими лейтенантами, а поручики – лейтенантами. Генерал Алексеев рассчитывает, что переход будет безболезненным. А кого учить будете, товарищ подполковник? Спросил Фрунзе. Унтеры, как правило, пролетарского происхождения, ответил Аркадий. В целом, упор будет делаться на рабочих и крестьян, а зажиточные мещане и аристократы, их мы обучать не будем. Немиров не видел причин устраивать классовую борьбу в час торжества большевиков, ведь положение, как ни крути, шаткое, но против Ленина пойти не мог. Владимир Ильич считает, что Красная Армия должна представлять рабочих и крестьян. В целом, он был прав, но вот образованность личного состава. Когда будут сформированы первые подразделения Красной Армии, Аркадий собирался учредить образовательные курсы с гражданскими специалистами. Он собирался учредить их, даже если ради этого придется убить кого-нибудь. «Это правильно», – кивнул Михаил Васильевич. «Достаточно крови они у нас попили. Тем не менее, бывшие царские офицеры нужны», – произнес Аркадий. «На пустом месте новую армию не создать, нужен базис. Только вот наша задача – сделать так, чтобы над этим базисом была построенная наша надстройка, не буржуазная, а социалистическая». Было видно, что Буденному его слова понравились, а вот Фрунзе воспринял их спокойно. Скорее всего, уже наслушался агитаторов и получил подробные инструкции от старших товарищей. «А вот по поводу моей задачи», – заговорил он, – «у нас будет не менее 5 дней на посвящение вас в курс дела», – улыбнулся Аркадий. «Я думаю, вам двоим, товарищи, нужно будет обязательно поступить на ускоренные офицерские курсы. Это поможет лучше понять задачи, которые перед вами поставлены. Ленин и так обещал прислать 100 большевиков на фронт, чтобы они прошли теоретическое и практическое обучение на ускоренных курсах. Многие из них имеют опыт агитации, поэтому точно будут не лишними в новой армии. Ситуация шаткая, но уже гораздо лучше, чем до сентябрьской революции», — подумал Аркадий и залпом выпил стакан вишневого компота. Примечание. 1. О демобилизации призыва 1899 года. Тут же нагревшиеся эксперты и специалисты могут сразу охладиться, так как это действие совершили большевики в нашей с вами истории. При Керенском, как оказалось, только приняли постановление, а реальных действий по нему никто не делал, но сложилось устойчивое мнение, якобы временное правительство реально начало демобилизацию. Увы, как и во многих других случаях, временное правительство просто болтало и издавало постановления, которые никто реально не выполнял. Отношение 3783 в штаб военно-революционного комитета от 17 ноября 1917 года об издании распоряжения о проведении в жизнь постановления о демобилизации солдат призыва 1899 года, можно ознакомиться, ведь оно есть в открытом доступе. 2.602.41 мм. Сейчас это перспективный патрон, который, по состоянию на середину 2024 года, испытан и запатентован, но о производстве его еще говорить рано. Нет еще внятных характеристик, несмотря на то, что в патенте указываются какие-то цифры, разработка в процессе. В СССР в 80-е годы разработали патрон 6,49 мм, который достиг начальной скорости в 1150 мс и предназначался, судя по всему, для унификации автоматно-пулеметного калибра. Ну, чтобы, как в старые добрые времена, стрелки могли пополнить боекомплект пулеметчиков и наоборот. В Первую мировую и во Вторую мировую это успешно прокатывало, так как у всех стран-участниц пехота была вооружена винтовочным калибром, идентичным пулеметному. Патроны от Масинки отлично подходят Максиму или ДП-27, а патроны от КАР-98 отлично подходят МГ-34 или МГ-42. После ВМВ и появления промежуточных патронов сложилось так, что пехота вооружена одним калибром, а пулеметы другим, но эту проблему частично решили ручными пулеметами под промежуточные патроны, что слегка сгладило углы. И в СССР, под самый конец существования, решили, что надо начинать экономить, поэтому появился патрон 6,49 мм. И тут сразу же мы натыкаемся на то, чего не учел Немиров. Он-то ошибочно полагает, что достаточно просто разработать патрон, а дальше оно само затанцует, но это не так. Для патрона 6,49 мм разработали новый порох с прогрессивным горением, что и позволило получить впечатляющие характеристики. Я почти не сомневаюсь, что эти наработки потом были использованы в патроне 6,02-41 мм. Без нового пороха характеристики будут как-то не очень. А вот, кстати, в ВСРФ же начали разработку 6,02-41 мм не ради унификации, а в связи с изменением характера современной войны. Системы индивидуальной защиты, как оказалось, сделали огромные шаги и ушли довольно далеко, поэтому сильно сократилось расстояние безусловного поражения противника, а калибр 5,45-39 мм уже успел истратить весь свой модернизационный потенциал. Это значит, что новый калибр нужен и прямо очень. В США вообще пошли на решительный шаг, начали пробовать патрон 6,8-51 мм, который однозначно винтовочный, что делает сомнительной прицельную автоматическую стрельбу с рук. Ну и вес носимого боекомплекта, в таком случае, это вопрос из вопросов. Не подумай, уважаемый читатель, я их не хаю, я сам не знаю, как бы поступил на их месте. Проблема есть, 5,56-45 мм и 5,45-39 мм уже не пробивают индивидуальное бронирование солдат на дистанции свыше 150 метров, а модернизировать их уже некуда. Защитные характеристики бронеплит непрерывно растут, поэтому нужно модернизировать патроны или искать новые. Вариант рубануть с плеча и сразу принять винтовочный патрон, полагая, что все на них, рано или поздно, перейдут, не самый худший из возможных. И вот на этом примере я хочу обратиться ко всем тем любителям поболтать на тему «Предки тупые, не догадались, а ведь очевидно». Вопрос, какой из вариантов самый правильный? Сразу перейти на винтовочный калибр и не париться или разработать новый промежуточный патрон, с риском быстрой утраты актуальности этого боеприпаса? Этот вопрос можно примерить на ситуацию, например, с развитием танкостроения. Многобашенные или однобашенные, кристи или торсионы, дизель или бензин? Когда решались эти вопросы, специалисты тупо не знали готовых ответов, потому что никто на такие вопросы еще не отвечал. Как и в примере с разработкой перспективного патрона, нет убедительных аргументов за или против, потому что никто не знает будущего. Глава 2. Ешь, пей, веселись. 1 ноября 1917 года. Поэтому ударники – это нечто на стыке искусства и науки, продолжал Аркадий. Мои попытки систематизировать этот опыт вылились в методическое пособие по подготовке ударных подразделений. Я включил в это пособие самые распространенные приемы ближнего боя, тактики штурма опорных пунктов, техники применения гранат и саперных боеприпасов, а также методики скрытного перемещения в составе отделения, взвода и роты. Он поднял со стола тонкую книжку. Это пособие не поможет научить случайных солдат мастерству штурма опорных пунктов, произнес он, но способно облегчить обучение солдат опытными инструкторами из ударников. Я не питаю лишних надежд и не считаю, что нам удастся пронести этот опыт сквозь годы мирного времени, но мы обязаны совершенствовать теоретическую часть. Ваша задача, как офицеров ударных подразделений, постоянно совершенствоваться и быстро адаптироваться к резко изменяющейся обстановке. Аркадий вернул книжку на стол, а обстановка всегда будет меняться, продолжил он. Противник всегда будет адаптироваться к тому, что вы придумаете, будет учиться на своих ошибках и учитывать ваши. По сути, несмотря на кровавость и жестокость этих действий, это битва умов. Кто умнее, тот и победит. Поэтому мы переходим к самой важной части сегодняшнего занятия – образованию личного состава. Он сделал паузу, чтобы курсанты успели записать. Я вижу идеальную ситуацию. Каждый ударник под вашим началом должен знать и уметь все то, что знаете и умеете вы, произнес он. И наоборот, вы должны знать и уметь все то, что знают и умеют ваши подчиненные. В конечном счете, каждый рядовой в вашем ударном подразделении должен суметь без подготовки сдать экзамен на унтера или даже на обер-офицера. Но это в идеале. Более реалистичной я вижу картину, когда знания и умения рядовых ударников будут близки к знаниям и умениям младшего унтер-офицера. Товарищ подполковник, разрешите обратиться? Поднял руку один из офицеров. Разрешаю, кивнул ему Аркадий. А зачем готовить каждого? Спросил тот. Это интересный вопрос, похвалил его Аркадий. И я как раз перехожу к нему. Это нужно за тем, что именно солдаты из ударных подразделений, прошедшие интенсивную подготовку и получившие боевой опыт, станут источником сержантского и офицерского состава армии будущего. Он не хотел выделять какие-то рода войск в элиту, но тут уникальный случай – подразделения, сражающиеся по концептуально новой тактике. Они просто обречены стать элитой войск. Если не придать им этот статус – то это будет несправедливо и губительно. В конечном счете, война будущего приведет к тому, что все стрелковые и мотострелковые подразделения будут вынуждены воевать по-новому. Немиров кое-что узнал о немецкой методике подготовки штурмовых подразделений, они проводят постоянную ротацию офицеров. Молодые офицеры проходят боевую подготовку в штурмовых группах и получают необходимый опыт для распространения этих знаний и навыков в других подразделениях. Армия Кайзера занимается вполне понятным делом, постепенно, но неуклонно, реформируется. Только вот этой армии осталось существовать не так уж и долго, поэтому большая часть этого опыта будет неизбежно утрачена. У Красной армии же все только впереди, она еще даже не родилась. И Аркадий считал важнейшей задачей на ближайшие годы именно сохранение этого уникального опыта и высокой компетенции офицеров и сержантов ударных подразделений. Это будет нужно в будущем, поэтому это должно быть сохранено. Во всяком случае, я попытаюсь, подумал он. 19 ноября 1917 года. В офицерском блиндаже тихо играла «Гори, гори, моя звезда». Эту песню до одури любили практически все офицеры, поэтому если что-то играло в блиндаже, то именно она. Естественно, ни одна пластинка не была способна выдерживать такого насилия, но это было предусмотрено. У офицеров есть около десятка экземпляров. «Все-таки, зря они так Чумакова», — произнес капитан Удальский. «Это трибунал», — произнес капитан Воронов. «Вина доказана, факт дезертирства установлен». «Да понимаю я, но мы учились вместе», — вздохнул Удальский. «Товарищи офицеры», — посмотрел на них Аркадий. «Я и сам не рад, что получилось именно так, но могло быть и хуже. Могли и расстрелять офицеров, пытавшихся дезертировать с оружием». Приговорили к 15 годам заключения и отправили в Петроград. Если сравнивать со смертной казнью, это было очень мягко. «Я бы, на вашем месте, отсыпался», — посоветовал Аркадий. «Ночью вылазка». «Так точно, товарищ подполковник», — ответил Удальский. «Слушаюсь, товарищ подполковник», — козырнул Воронов. «Эти двое считаются благонадежными, поэтому Аркадий уже видел их в Красной армии. Ударники, особенно офицеры, очень ценны, поэтому никак нельзя их упускать. Тем не менее, боевые задачи никто не отменял и они все так же ходят в рейды на немецкие укрепы. С остальных фронтов прибывают добровольцы, из которых отбирают самых пригодных и формируют новые ударные батальоны. Их нужно много. Главное, но не единственное, условие – добровольцы отказываются от своего права на демобилизацию и согласны перейти в Красную армию. Эти самые боеспособные подразделения Немиров собирался использовать в войне против мятежников, поэтому никому не позволял экономить на их подготовке. Как это ни иронично, но примерно через месяц, когда будет следующая волна демобилизации, общее снабжение войск улучшится. С каждой волной будет улучшаться снабжение, так как промышленность выдает боеприпасы и экипировку на 8 миллионов солдат, уже посчитали. Патронов на один штык и пулемет будет становиться все больше и больше, поэтому Аркадий уже сейчас занимался противоестественным для любого военного действом, щедро сорил боеприпасами. Ударники стреляют из винтовок, тренируются в обращении с пулеметом, метают боевые гранаты и носятся по имитациям немецких опорников, подготовка проходит со всей серьезностью. 840 тысяч солдат уже вернулось домой, поэтому интенданты их больше не учитывают, что улучшило снабжение боеприпасами как минимум на Северном фронте. Никаких наступательных операций уже невозможно, солдат хватает только на оборону, но к третьей волне демобилизации примерно половину Северного фронта перекроет уже Красная армия. Форма РК предполагается будто бы новая, но на самом деле это все та же форма царской армии, с иными знаками различия. Серп и молот, и звезда, подумал Аркадий. Самое главное, он настоял на том, чтобы все эти идеи об отмене погон остались без удовлетворения. На флоте временное правительство уже нафестивалило до полной отмены погон и замены их на нарукавные знаки различия, но армию Аркадий трогать запретил, через генерала Алексеева. Царских вензелей на погонах давно уже нет, поэтому сами по себе привычные для него знаки различия, по его мнению, больше не несли ауры царского режима. Он считал важным сохранить преемственность армии. В конце концов, к этому все само придет. Не бывает армий, возникающих на пустом месте. Все всегда происходит из чего-то. Если отрекаться от старорежимной атрибутики, то и наш нынешний строевой шаг тоже надо отменять, подумал Аркадий. А то прусская школа ведь тоже царизм, точнее, кайзеризм. 1. В общем-то, именно Аркадий раскатал перед Лениным красную ковровую дорожку в Петроград, большевиков поддержала армия, поэтому к его принципиальным требованиям прислушиваются и учитывают при принятии решений. С армией Ленин обращается нежнее, чем в истории Немирова, что проявлялось вот в таких мелочах. Да и сейчас идет почти естественная очистка кадров, подумал Аркадий. Кто хочет сбежать и примкнуть к корниловцам, пробует бежать. Сейчас может показаться, что они допускают ошибку, когда препятствуют исходу нелояльных офицеров, но это только может показаться. По завершению демобилизации в войсках не должно остаться вообще никого. Солдаты, унтеры и офицеры получат долгожданную свободу и уйдут с фронта домой, но без оружия и боеприпасов. Даже если окажется, что Аркадий чего-то не учел и, вопреки его действиям, начнется полномасштабная гражданская война, как в его истории, проходить она будет гораздо легче, оружия на руках у населения будет существенно меньше, и уж точно не будет никаких пулеметов. Разумеется, с юго-западного и западного фронтов бегут дезертиры с оружием, но генерал Алексеев наводит там должный порядок, поэтому скоро, если его не пристрелят, бегство с фронтов прекратится, а порядок будет восстановлен. Повысить боеспособность на этих фронтах уже не удастся, стихийные солдатские комитеты поработали на славу, но оно и не надо, Красной армии нужны добровольцы. И если все пройдет по плану Аркадия, то у РККА будет огромный избыток вооружения, боеприпасов и артиллерии. Нужно минимум 2,5 миллиона солдат, чтобы банально держать линию фронта, подумал он. Но это решаемый вопрос, часть демобилизованных, вернувшись в сельскую действительность, неизбежно захочет обратно в армию. Сам Аркадий проходил через это. После увольнения в запас его где-то месяца 3-4 держало ощущение неправильности происходящего. Ему хотелось вернуться в понятную ему среду, где не надо думать о том, о чем приходится думать гражданскому человеку. Он даже несколько раз рассматривал вариант приехать в части бить челом, но затем это прошло. Военному человеку очень тяжело адаптироваться к гражданке, особенно если он перед этим повоевал. Вот и демобилизованные, столкнувшиеся с общей неправильностью наблюдаемой картины, то есть, увидев подзабытую гражданскую жизнь, со всеми ее преимуществами и недостатками, встанут перед конкретным выбором. А тут агитационная команда РККА в село приехала. «Лучше не медлите», – посоветовал Аркадий. «Здоровый сон – залог выживания. Самому ему спать еще рановато, только 4 часа дня». Он пошел в свой блиндаж и занялся чтением писем. Сегодня доставили целый блок писем, среди которых было письмо от Ленина, но самое главное – письмо от Марфы и Пахома. Ленин осведомлялся о статусе Красной армии, а также хотел узнать мнение Аркадия о среднеазиатском восстании. О восстании 1916 года Немиров слышал, но ему было совсем не до царских проблем. Вроде как, там устроили кровавую баню, подумал он. Договариваться царь ни с кем не стал, он возмутился и отправил карателей, чтобы усмирить местное население. Вот и интересовался Владимир Ильич, что бы сделал Аркадий, озадачился он вопросом, что делать с регионом. Достав из стола пищи и принадлежности, Немиров начал писать ответ. Во-первых, он слишком мало знал о регионе, чтобы делать какие-то выводы, а во-вторых, он в делах народности разбирается плохо, поэтому нужно передать это поручение компетентному человеку, конкретно Сталину, который сейчас в качестве народного комиссара по делам национальностей. Помимо вопроса по среднеазиатскому восстанию, Ленин просил прибыть к 5 декабря в Вильно, где будут проходить предварительные переговоры с Германской империей. Неофициальное прекращение огня будет начато только 30 ноября, что должно ознаменовать начало переговорного процесса, но до этого момента Северному фронту приказано беспокоить немцев и демонстрировать, что это может продолжаться вечно. Естественно, вечно это продолжаться не может, но видимость этого создавать надо. Немцы, не будь дураки, выработали средства защиты от хищения пулеметов, начали приковывать их к позициям цепями и замками. Быстро замки не снести, а тут скоро контратака, поэтому было решено изымать из захваченных пулеметов ключевые детали. Ударники снимают затворы, возвратные пружины, охлаждающие кожухи, стволы, забирают боеприпасы и, если время позволяет, то вынимают и УСМ. 2. Но идея с приковыванием пулеметов к позициям была хороша, поэтому ее начали использовать на своих узлах сопротивления. На Северном фронте сейчас уникальная ситуация. На вооружении у немцев много «Максимов», а у русских много МГ-08. Конечно, это все те же пулеметы системы «Максима», но под разные патроны. А еще немцы перестали держать на опорниках пулеметы МГ-08-15, они весят меньше оригинального МГ-08, поэтому легче поддаются выносу. Впрочем, ровно по тем же причинам на русских опорниках нет пулеметов системы Матсина. Возможно, кому-то покажется, что все это бессмысленная возня, целью которой является убийство людей без достижения какого-либо тактического успеха. Только вот, в отличие от наступления людскими волнами или групповой тактики, смысла, как ни крути, больше. Потери ударных подразделений ниже, иногда удается захватить оружие и боеприпасы и, почти всегда, ударные роты возвращаются с пленными. Именно от пленных Немиров узнал о том, что немцы пытаются распространить опыт штурмовых групп на всю остальную армию. Закончив письмо Ленину, он взялся за письмо из самого Лос-Анджелеса. Написано оно было от Марфы Кирилловны, но писалось вместе с Пахомом. Марфа осведомлялась о его здоровье и настроении, а затем сразу же начала жаловаться. Ее расстроило то, что говорят американцы на каком-то неправильном и безграмотном английском. В целом, все они какие-то невоспитанные, а еще тут очень много китайцев, мексиканцев, евреев и итальянцев. Возможно, Марфу и Пахома там принимают за аристократов, подумал Аркадий с усмешкой. Лучшие репетиторы, куча времени на занятия, их английский чище, чем у президента США. Марфа пишет, что они устроились на новом месте, запатентовали рецепт Марфа Колы, а также купили неэксклюзивную лицензию на стриптоцид. Какой-то ухарь уже запатентовал стриптоцид, поэтому им пришлось выкупать собственное изобретение, патентное право. Они выкупили в Посадине 20 гектаров земли и начали обустройство. Фактически, они начали все заново. Наняли рабочих, поставили цеха, после чего заказали разливные аппараты. Инженера Бориса Львовича Розинга с собой они забрать не смогли, он не захотел покидать Россию, но зато сумели переманить его ученика, Владимира Казмича Зворыкина, который был рад переехать в Штаты. Помимо Зворыкина они забрали с собой еще троих инженеров, Константина Богомаза, Андрея Борнимана и Михаила Берлова. Разливной аппарат нового типа, работающий на электрическом приводе, разработанный инженерным квартетом, позволяет разливать 5000 бутылок в час, это 120 тысяч бутылок в сутки. В США бизнесом может заниматься кто угодно, причем всем будет плевать, мужчина это или женщина, лишь бы деньги были. Собственно, Марфа и Пахом, по старой схеме, учредили два предприятия и начали делать деньги. Судя по тому, что в письме не было жалоб о нехватке рабочих рук, Марфа придерживается данного Аркадию обещания не оскорблять рабочих низкими зарплатами и адскими условиями труда. Иллюзий насчет соблюдения неприкосновенности частной собственности Марфа и Пахом не питали никогда, они же из крестьян, поэтому на имя Пахома было открыто частное военизированное охранное предприятие, названное «Царская стража». Набирали в это ЧВОП бывших царских офицеров и солдат, которые уехали из России еще во время февраля. Вот именно эти люди, имеющие военный опыт, охраняли территорию заводов и приносили деньги охранными подрядами. Люди с деньгами всегда очень нравились американским властям, поэтому Марфа и Пахом уже вхожи в дом губернатора штата Калифорния и в дом мэра Лос-Анджелеса. Еще они наладили связь с разрастающейся русской диаспорой, которая начала получать щедрые ежемесячные взносы от двоих благодетелей. Немиров и ставил Марфе именно такую задачу – интегрироваться в американское общество и делать деньги на американской земле. Конечная цель – стать слишком большой фигурой, чтобы ее можно было просто так свалить. Потенциальной проблемой может стать итальянская мафия, которая скоро будет большой проблемой панамериканского масштаба, но для этого и учреждена царская стража. Нужно написать, чтобы озаботились персональной охраной из самых надежных людей, подумал Аркадий, доставая чистый лист. Мафия не будет играть по правилам. Первое, что он написал, развить царскую тему, разработать и выпустить серию напитков «Царь Кола», «Князь Кола» и так далее. В США люди очень падки на все это очарование старого света. Царь для них – это не избалованный мудак, жадно пивший кровью целой страны, а благородный правитель, свергнутый подлыми простолюдинами, подумал Немиров. Так что эта эксплуатация образа царя должна сработать. Сам царь, к слову, вместе со всеми великими князьями и их семьями, доставлен в Петроград. Временное правительство, в связи с мятежом Корнилова, эвакуировало их из Тобольска в Ярославль, а вот там уже царя с князьями забрали люди Аркадия. Он настоял на том, чтобы их никто не трогал, они нужны. «У меня такие амбициозные планы на царя», — улыбнулся Аркадий своим мыслям. Но он был вынужден вернуться к письму. Атрибутика царского режима, возможно, сувенир с двуглавыми орлами и символами дома Романовых, Все это должно хорошо продаваться. На бутылке «Будущий царь Колы» нужно налепить этикетки с изображением Николая II. Аркадий не думал, что у царя в отставке будут особые возражения. Еще он напомнил Марфе, что они буквально в паре шагов от Голливуда, поэтому нужно продвигать напитки с помощью кино. Указал важным покупать рекламу в кинотеатрах, а также финансировать фильмы на тему свержения царского режима и так далее. Также он предложил снять что-нибудь на тему Великой войны, конкретно по Восточному фронту, продвижение царского бренда. Все это принесет большие деньги, поэтому должно быть сделано. Зачем бесцельно копить деньги? А для объяснения этого Немиров вновь надел мантию предсказателя и сообщил Марфе, что скоро будет экономический кризис. Деньги лучше хранить в золоте, желательно, в Швейцарии. Кризис не сможет обрушить пищевую промышленность, ведь люди всегда будут хотеть есть и пить, но ее позиции сильно пошатнет. Также он упомянул о том, что, со временем, пришлет в САСШ надежных людей, которые сильно помогут с бизнесом. Пожелав всего наилучшего, он закончил письмо и запечатал его в конверт. 29 ноября 1917 года. Леонид Васильевич, встал Аркадий из-за стола. Да, это я, кивнул ему лысый мужчина лет 30. А вы, Аркадий Петрович? Именно, улыбнулся ему Аркадий и протянул руку. Рад знакомству. Я тоже рад, сдержанно улыбнулся Курчевский и ответил на рукопожатие. Мне написал лично Иосиф Виссарионович. Он сказал, что встреча с вами очень важна для дела революции. И он абсолютно прав, вновь улыбнулся Аркадий. Проходите и присаживайтесь, у нас будет длинный разговор. Пригласив к себе этого человека, Немиров хотел проверить, насколько велика роль личности в истории. Леонид Васильевич Курчевский – это очень сомнительная персона, которая будет стоить СССР очень и очень дорого. Он будет, с помощью Тухачевского, продвигать внедрение безоткатных орудий, которые, без кумулятивного снаряда, абсолютно бесперспективны. Будет кумулятивный снаряд, будут перспективны, но тогда их еще не было, и Курчевский продвигал заведомо бесполезное оружие, которым предлагал заменить вообще всю классическую артиллерию. Кто-то скажет, что это намеренное вредительство, а кто-то скажет, что это непреднамеренный идиотизм. Сам Аркадий, в ходе написания произведения в жанре «Альтернативная история», затрагивающим период непосредственно до Великой Отечественной войны, так и не определился, что именно это было. Но главное, в чем он даже не сомневался, это то, что Курчевский потратил целую прорву ресурсов страны на совершенно бесполезное оружие. Это вообще никак не помогло, не продвинуло военную науку ни на метр, поэтому расстреляли Курчевского совершенно не зря. Простым решением было бы удалить его от каких-либо разработок, но зарывать такой пробивной талант – это тоже, своего рода, преступление. Немиров долго думал, что делать с этим человеком, а потом придумал элегантное решение. Америка ведь ищет таланты, улыбнулся он своей мысли. Его загадочная улыбка напрягла Леонида Васильевича. «Выпейте», – предложил Аркадий. «У меня есть московское особое. Спасибо, но воздержусь», – покачал головой Курчевский. «И это правильно», – кивнул Аркадий. «Итак, есть у меня для вас очень серьезное задание. Требуется ваше принципиальное согласие, но если согласитесь, то назад дороги не будет». «А что за задание?» – спросил Леонид Васильевич. «До получения согласия я не могу разглашать подробности», – произнес Аркадий. «Могу сказать лишь, что связано оно будет с секретной деятельностью за рубежом, в недружественной стране, в глубокой конспирации». «Глубокой конспирации?» – не понял его Курчевский. Мужчина был напряжен и напуган. «Это значит, что никто не должен будет знать о вашей связи с советскими властями», – объяснил Аркадий. «Если назвать это простым словом, то это будет шпионажем». «Шпионаж?» – произнес Леонид Васильевич. «Родина будет помнить о вас и предоставит вам достаточно ресурсов, чтобы вы ни в чем не нуждались на чужбине», – улыбнулся Аркадий. «Это очень ответственное и важное задание. Возможно, по итогам его выполнения, спустя годы, вас назовут героем. Если справитесь, это будет опасно?» – спросил Курчевский. «Опасно это станет лишь в том случае, если вас раскроют», – ответил Немиров. «Но при соблюдении всех мер предосторожности, опасности не будет. Не нужно будет никого убивать, предавать и обманывать. Ваша деятельность будет связана с другим направлением». Курчевский молчал, обдумывая его слова. «Когда я говорю, ни в чем не нуждались на чужбине, я имею в виду очень много денег», – пояснил Аркадий. «Но самое главное – это признание. Пусть вас признают чужие люди, но это тоже что-то. Они возвысят вас на пьедестал почета и уважения. Но, опять же, при условии, что вы будете справляться, неудачников никто не возвышает. Все-таки, если вас не затруднит, я бы не отказался от водки, с неловкостью попросил Леонид Васильевич. Аркадий сходил к буфету и вытащил из него непочатую бутылку и трофейный немецкий стакан. «Хух!» – выдохнул Курчевский, после того, как залпом выпил стакан. «Думайте, Леонид Васильевич», – произнес Аркадий, – «после вашего согласия назад дороги не будет. Партия надеется на вас», – а Курчевский размышлял. «Он знает, кто такой Немиров, знает о его положении в партии, поэтому понимает, что это все никакая не шутка». «Я согласен», – решительно произнес Леонид Васильевич. «Что нужно делать? Прочитайте и подпишите вот этот документ», – положил Аркадий на стол лист с машинописным текстом. «После этой подписи пути назад не будет». Курчевский внимательно прочитал содержимое листа. Это была типовая подписка о неразглашении. Приняв перо, он обмакнул его в чернила и поставил свою подпись. «Скоро вы поступите в распоряжение репетиторов», – сказал Аркадий, убравший бумагу в планшет, лежащий на столе. «Вашей первой задачей будет выучить английский язык. После этого вы начнете специализированную подготовку агента нелегальной разведки. Теперь вы можете сказать, куда меня отправит», – спросил Курчевский. «В САСШ», – ответил ему Аркадий, – «в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Но, пока что, рано об этом говорить, прежде всего подготовка». Примечание. 1. Прусская школа строевой подготовки. В русской императорской армии была принята именно эта школа строевой подготовки, которая в неизменном виде перекочевала в РККСА, а оттуда и в вооруженные силы стран бывшего СССР. Так что царь, в свое время, не дожал. Вместе с переименованием Санкт-Петербурга в Петроград, чтобы избежать всего немецкого, надо было еще и изобрести новую школу строевой подготовки, а то некрасиво получается. Если уж включать культуру отмены, то на все деньги, правильно же? Да, 2 УСМ, ударно-спусковой механизм. Глава 3. Все равно завтра умрешь. 7 декабря 1917 года. Генерал Алексеев сидел за столом и пристальным взглядом смотрел на собеседника. Длинный стол был накрыт белой скатертью и украшен ветвями оливы в вазах. Символ мира был доставлен из ботанического сада Петрограда. В России в это время года оливы не растут. Напротив генерала сидел принц Леопольд Баварский, командующий Восточным фронтом. Делегацию Германии возглавлял статс-секретарь Рихард фон Кюльман, внешностью отдаленно напоминавший Немирову пожилого Кларка Гейбла. Делегацию от Австро-Венгрии возглавлял граф Отто Корчернин. Этот Немирову никого не напоминал, но обладал характерным аристократическим лицом, выдающим породу. Делегацию от Османской империи возглавлял визирь Мехмед Талаат Паша, знаменитый тем, что являлся ключевым организатором массовой депортации армян. Младотурок, лидер партии «Единение и прогресс». Была еще и Болгария, от которой приехал министр юстиции Христо Попов. Этот хорошо владеет русским языком и даже учился на юридическом факультете Московского университета. Советская делегация возглавляется Яковом Свердловым, которого направил лично Ленин. Немиров советовал Сталина, который уже набил руку на тяжелых переговорах с разными национальностями, но Владимир Ильич был непреклонен. Резоны его были Аркадию непонятны. Возможно, это уже проявляет себя внутрипартийная борьба. Переговоры идут третий день, причем напряжение их только растет. «Ваши условия неприемлемы, поэтому мы отказываемся их принять», – произнес принц Баварский. «Одумайтесь, ваше высочество», – ответил ему генерал Алексеев. «Скоро американцы увеличат масштабы высадки своих войск во Франции. Вы сами развязали им руки своими опрометчивыми действиями. Обстановка на Западном фронте будет ухудшаться с каждым днем, на что потребуются дополнительные силы, которых у вас нет. И если мы все еще будем находиться в состоянии войны, я не могу гарантировать, что наше правительство будет воздерживаться от наступательных действий». Телеграмма Циммермана, 1, уже вызвала международный скандал, и США вступили в войну еще в апреле. Но, по состоянию на октябрь 1917 года, в боях принимала участие только одна американская дивизия. Впрочем, все худшее еще впереди. «Это угроза», – нахмурился германский переговорщик. «Я просто предлагаю вам взглянуть на ситуацию объективно, без влияния пропаганды», – произнес Николай Николаевич. «Ваше положение стремительно ухудшается, войск уже не хватает для войны на два фронта, у нас солдат в достатке, их у вас настолько много, что вы даже начали демобилизацию. С саркастической ухмылкой поинтересовался принц Баварский. «Мы можем вести эту войну неограниченно долго», — ответил на это Алексеев. «И, если потребуется, поучаствуем в послевоенном разделе Германии». Принц резко вскочил с места и с лютой ненавистью уставился на генерала. Только дипломатический статус сдерживал его от резких слов и заявлений. «Успокойтесь, ваше высочество», — попросил его Алексеев. «Мы пришли сюда с мирной инициативой и предлагаем честные условия. Прекратить войну на ничьей, без уступок и требований. Наивные предложения об окончании Великой войны, в общем, на переговорах даже не выдвигались. Речь сейчас идет о конкретном сепаратном мире. Ленину плевать на все, что обещал своим друзьям царь, поэтому придерживаться чужих обязательств он не считал нужным. И остальные большевики придерживаются того же мнения. Троцкий, на совете, вякнул о продолжении войны, вспомнил Аркадий. Но его, кажется, никто не слушал. На мнение большинства сильно повлиял доклад генерала Алексеева. Он подробно изложил сведения о реальном положении на фронте и даже поделился опасением, что юго-западные и западные фронты могут рухнуть при любом достаточно серьезном наступлении, даже если оно будет начато Австро-Венгрией. Иллюзии о возможной военной победе не оставили только самые буйные головы. Алексееву было поручено всеми силами восстанавливать боеспособность уязвимых фронтов, а также не допускать их пересечений с Северным фронтом. Северный фронт считается эталонным, так как на нем сохранена максимальная боеспособность подразделения и чрезвычайно сильно влияние большевиков. Большевистские агитаторы уже поехали на западные и юго-западные фронты, где уже негласно запрещены агитаторы из других партий. Параллельной задачей правильных агитаторов будет еще и вербовка солдат в спешно формируемую Красную армию.